Я принялась горько плакать и проплакала весь вечер. Мне было едва 19 лет. Мы жили замкнуто, однообразно и скучно. И вдруг такой случай веселья, и я его лишена. Я вполне сочувствовала ей. «Но ты знаешь, Таня, — говорила она мне, — я бы все равно не могла ехать, если бы и была здорова». «Почему? — спросила я. «Да ведь ты знаешь, Левочкино воззрение, могла ли бы я надеть бальное платье с открытым воротом? Это прямо немыслимо. Сколько раз он осуждал замужних женщин, которые оголяются, как он выражался». «Я знаю его воззрение, а может быть, он и прав», — подумав о Сергее Николаевиче, сказала я. Мы замолчали. «Это ревность», — говорит в нем. Тихо, как бы про себя, с грустью сказала Соня. «Соня, ты сама ревнивая. Его нельзя обвинять. Вспомни, как ты ревновала, когда Ольга Исленьева играла с ним в четыре руки». «А к кому же он может тебя ревновать? Ведь у нас же никого нет». «На Медне, — говорила Соня, — мы как-то оживленно спорили при всех за чаем с Эрленвейном. Не помню о чем, так что-то незначительное, но вот он и приревновал меня». «Как? К учителю? Господи! Вот бы не ожидала! Они все такие серьезные!» «Я сразу и не поняла его ревности», — продолжала Соня. «Не понимала и спрашивала себя, за что он язвит меня? За что он вдруг охладел ко мне?» И я плакала и не находила ответа. Я приписывала это своей глупости, неразвитости в сравнении с ним. Думала, что ему скучно со мной, и он сердится на меня. Тут я не выдержала и перебила Соню. «Соня, зачем ты унижаешь себя? Не надо этого. Ты должна сознавать, что ты тоже сама по себе, как и он. Вот такая натуральная, как ты есть. И будет хорошо, и выйдешь умная. К чему подделываться под его ум? Все равно тебе это не удастся. Он такой, а ты другая. Вот и все. Нет, я бы не могла так жить». «Может быть, ты и права, но я слишком люблю его. А если бы ты знала, Таня, как мне это иногда тяжело?» «Соня, голубчик!» — говорила ей, желая утешить ее и внушить ей, что Лев Николаевич находит ее умной и любит ее. «Брось эту мысль о своей мнимой глупости. Ты всем интересуешься, ты отлично выдержала экзамен, лучше Лизы. Папа пишет про тебя. Ах ты моя сердечная, чувствительная! Вот так-то я и люблю женщину, какова ты. Помнишь, он писал тебе?» Соня улыбнулась и задумалась. «А ты знаешь, в Левочкином дневнике я прочла, что он пишет обо мне, и переписала себе эти строки». Соня принесла дневник и прочла мне. «Она так невозможно чиста и хороша, и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, не смею». И еще дальше он пишет про меня. «Она преобразовывает меня». «Ну вот, видишь, ну, как это все хорошо!» — радостно воскликнула я. «И мы так же дружно будем жить с Сергеем Николаевичем, только...» И я не досказала свои мысли. Меня часто мучили сомнения, и я заглушала их в себе. По молодости или лет своих, или по своему характеру, Соня, насколько я помню, смотрела на все глазами мужа. Она даже боялась иметь свои желания, свое суждение. Например, живя в Ясной Поляне, первое время она с грустью указывала мне на лопухи и репьи, окружавшие дом, куда люди выбрасывали сор. Года через два она решилась велеть вычистить все около дома, дорожки посыпать песком и посадить кое-где цветы. Лев Николаевич снисходительно глядел на это и осторожно к слову прибавлял. «Не понимаю, к чему это? Прекрасно жили и без этого». Но тут тетенька вступилась за Соню.